Тщательно умытый холодной водой, с чищенными белыми зубами, в полосатых носках и свежей белой рубашке, шел Грубин по рассветным улицам Великого Гусляра и радовался прохладному воздуху, прозрачным облакам над рекой, гомону ранних птиц, скрипу телег, съезжавшихся на базар, и далекому гудку парохода. Он не знал, куда и зачем идет. Он нес в себе секрет и радость, хотел поделиться ими с другими людьми, сделать нечто хорошее, что достойно отметило бы начало новой жизни. Остановился у провала, заглянул через загородку вглубь, в темноту, из которой возникла столь недавно его новая жизнь, и даже присвистнул, дивясь собственному везению. Не пошел бы Удалов в универмаг, не испугался бы одиночества, сидел бы Грубин сейчас дома и, ни о чем не подозревая, пилил бы себе песнь о вещем Олеге. Грубину даже гадко стало от мысли, что существуют люди, грабящие себя и человечество столь бездарным способом. И он пожалел на мгновение, что не выкинул заодно и микроскоп, но потом сообразил, микроскоп его может пригодиться для дела, для настоящего дела. Окно во втором этаже было распахнуто, и на подоконнике среди горшков с цветами сидела элегантная сиамская кошка и умывалась. «Милая», — сказал ей Грубин, — «уж не Бакштин ли ты зверь?» Тут Грубина посетила мысль о том, что чудесное превращение произошло не только с ним одним, ведь этой же ночью помолодели его друг Удалов, а как же с его женой? И Елена Сергеевна, и старуха Бахшт, которую он помог доплестись ночью до дома. И сзади, вспомнил он, семенила старая сиамская кошка. Теперь на подоконнике сидит молодая сиамская кошка, и также с разными глазами. Маловероятно, что в Великом Гусляре есть две сиамские кошки с разными глазами, тем более в одном доме. «Кис-кис!» — позвал Грубин. «А где твоя хозяюшка?» Кошка ничего не ответила. Грубин поискал, чем бы привлечь внимание старухи. Уж очень его терзало любопытство. Что с нею произошло за ночь? Сколько лет ей удалось скинуть? А вдруг на нее и не подействовало? Грубину стало искренне жаль бабушку, находящуюся на пороге смерти. Грубин подошел к стенду с вчерашней газетой, оторвал поллиста, свернул в тугой комок и сильно запустил в открытое окошко. Кошка сиганула в ужасе с подоконника, задев горшок с настурциями. Горшок свалился внутрь и произвел значительный шум. «Ах!» — вскрикнул кто-то в комнате. Грубину стало неловко и захотелось убежать, и он сделал бы это, если бы в окне не показалась прелестная, сказочной красоты девушка. Длинные волосы цвета вороного крыла спадали волнами на ее плечи, глаза были огромны и лучезарны, нос прям и короток, губы полны и смешливы. «Ах!» — сказала девушка, увидав, что с улицы на нее восторженно глазеет косматый молодой человек в белой рубашке. Она смущенно запахнула старенький халатик и вдруг захохотала звонко, не боясь разбудить всю улицу. «Глупец!» — смеялась она. «Этот горшок простоял 100 лет, но мне его не жалко. Вы же Грубин. Поспешите ко мне в гости, и мы будем пить кофе». «Бегу!» — ответил Грубин, сделал стойку на руках и на руках же пошел через улицу к двери, потому что у него были сильные руки, и когда-то он имел первый разряд по гимнастике.